Громов вышел из пулеметной точки, прошел по тускло освещенному ходу сообщения и открыл дверь дота. От реки повеяло запахами ночного поля, вишневой смолы и сыроватой, пропахшей илом плавневой свежестью. Откуда-то издали, с противоположного берега Днестра, может быть, из предгорья Карпат, доносились то ли раскаты грома, то ли взрывы, к которым уже никто не прислушивался. Зато когда рядом в окопе сонно закричал солдат, на него сразу посыпалась разноголосая и изощренная брань. А ведь, возможно, это последняя такая относительно тихая ночь. Завтра на правом берегу уже будут немцы, и берег этот станет вражеским. Будто подтверждая его мысль, на противоположном берегу чахоточно закашлял крупнокалиберный пулемет. И тотчас же в небе появились дымные шлейфы трех осветительных ракет. Пулемет затих, однако вместо его чахоточной трели где-то за недалеким горизонтом начал зарождаться гул моторов. Очевидно, переправлялась на этот берег еще одна, пробивавшаяся с боями часть из тех последних, загородительных. Очень странно, что сегодня укрепрайон не обстреливает дальнобойная артиллерия. Но это ненадолго. Пушкари сменят позиции, окопаются поближе к берегу и утром начнут пристреливаться. Дед Андрея, подполковник русской армии Клементий Громов, в конце концов все же воспринял революцию, хотя революционно настроенным человеком никогда себя не считал, да и не был им. Может быть, потому и принял, что слишком уж надоела война, что видел, как сильно обмельчало и неудержимо вырождалось в сути своей русское офицерство, от того, как много было на фронте бездарно разработанных операций, глупейших, противоречащих друг другу приказов, бессмысленных атак и самоубийственных наступлений, в которых гибли тысячи храбрейших солдат. Оттого пришлось ему быть свидетелем и дичайшей несправедливости в отношении солдат, и примитивнейшего хамства в среде офицеров. На его глазах кадровое русское офицерство уходило в небытие, а белогвардейские скороспелки, в большинстве своем из недоученных гимназистов и лавочников, уже не способны были возрождать идеалы предыдущих золотопогонных поколений. В гражданскую судьба подполковника Громова сложилась более-менее удачно. Повезло ему с самого начала, когда оказалось, что председателем гупревкома стал его однополчанин Дмитрий Романенко, которого Громов когда-то в Первую мировую спас от военно-полевого суда, а потом, послав в разведку и распустив слух о его храбрости, даже добился того, чтобы ему присвоили чин унтер-офицера. К чести Романенко, своего бывшего батальонного, пришедшего в цивильном костюме, проситься на любую достойную службу, он признал сразу же. В городе как раз формировался полк Красной гвардии. Дать ему хотя бы взвод в этом полку гупревком не решился. Слишком уж воинственно настроены были многие рабочие в отношении всякого там офицерия. Но все же Романенко сумел уговорить командира полка, чтобы тот взял Громова к себе в штаб военспецом в роли консультанта. Да, тогда ему здорово повезло. Со временем Громов вырос в военспеца дивизии, армии, и, возможно, стал бы ее командующим, если бы где-то в штабе фронта не появился один из тех родителей революции, которые, как они сами тогда говорили, презрительно и революционно ненавидели всех военспецов из бывших. По воле этого родителя Громова дважды объявляли врагом революции и окопавшейся контрой. Однако в первом случае его спасло заступничество командира дивизии и все того же Романенко, которого друзья Громова отыскали уже в Москве, куда он был направлен на советскую работу. А во втором — то, что в боях за революцию он получил два ранения. Тяжелые, когда поднял в атаку оставшийся без командира и запаниковавший перед психической атакой белых батальон. И легкое, когда вместе со штабистами, комендантским взводом и группкой случайно прибившихся откуда-то красноармейцев почти сутки выстоял в окружении в каком-то лесном урочище. Там он настолько талантливо организовал оборону и так хладнокровно держался, что потом отстаивать его ринулись все оставшиеся в живых штабисты. Они были просто поражены мужеством военспеца. «Проливая кровь за революцию», тогда эти слова еще срабатывали. Да и сын его, Ростислав, в то время уже командовал взводом Красной Армии и был партийцем. «Ты, лейтенант?» «Я», — вздрогнул Громов. Задумавшись, он и не заметил, откуда на тропинке, извивающейся по склону долины, взялся старшина Дзюбач, который днем отпросился, чтобы попрощаться с родными. «Что так рано, старшина?» «А чего ж там? Отправил своих, попрощался». «Поездом отправил». «Какое там поездом? Разбомбили всю железную дорогу. Машин тоже нет, не хватило». «По котомке взяли и пошли», — осипшим голосом объяснил Дзюбач, нервно обшаривая карманы, чтобы закурить. «А почему прямо ночью?» «Но видел бы ты, что там в городе делается. Отходят наши, все отходят. Получен приказ тот берег оставить. Помянешь мое слово, лейтенант, завтра мы тоже окажемся в окружении. Да воевались, гроб ему с вензелями». «Ну, допустим, еще не довоевались. Это только разминка. Считая, что здесь, на этом берегу, остановим». «На этом берегу еще нет. Но ведь все-таки водный рубеж. Не подготовили мы его к настоящей обороне. Этот наш водный-то рубеж. И потом. Основные силы противника прорвались южнее и севернее нас. С нами воюют фланговые да тыловые части, командиры которых ждут, когда мы окажемся в огромном котле, без связи со своими, без снарядов и патронов». «О, как ты широко охватил!» — уважительно заметил Дзюбач. «По-настоящему, по-суворовски». «Задержать? Да, задержим. На сутки двое. Но остановить, судя по всему, что здесь происходит, нет, уже не сможем». «Значит, прикидываешь своим командирским умом, это еще не та река?» — переспросил старшина, тяжело вздохнув и скручивая такую самокрутку, из которой впору стрелять, как из самопала. «А где же тогда остановим? На Буге? Под Киевом? На Днепре? На Волге? На Урале?» «Сидя в этом доте, ответа не найдешь», — спокойно сказал Громов. «И потом, наше дело солдатское. Пока есть приказ, будем сражаться, а рассуждать обо всем, что видим сейчас, приличнее будет после войны, так надежнее». «Да оно и до не мешало бы, а то, как я погляжу, не очень-то мы и подготовились к тому, что сейчас происходит. Уже не только немцев, но и от румын отступаем. Вон, беженцев из Молдавии встретил. Так говорят, что Кишинев уже вроде бы королевский». «Так уж и королевский». «Да окопники, говорят, эти врать не станут». «Ну, разве что окопники. Но там все без пропаганды, что видят, о том и говорят». «Идите отдыхать, старшина». «Какое там отдыхать?» В эту же минуту послышался вой снаряда. Старшина присел. Громов даже не пригнулся. Не от бесстрашия,